Эпилог. Догорало еще одно лето, самое суровое за прошедшие годы. Над улицами висели тучи пыли. Стены дышали жаром, трава выгорела, каналы обмелели и превратились в грязные ручейки. Но вот в лазурном небе возникли первые белые точки, сгустились в облака, в воздухе ощущалась влажность. Птицы почуяли близкую смену погоды. Свернув проход между стенами розового камня, Ада указала на цаплю, летящую на восток к реке. — Видишь? — спросила она. Ева, примостившаяся на бедре матери, уставила сверх. — Нет. — Что там? — спросил Ламех. Рядом с ним с серьезным видом шагал Агасиир, держа за руку отца. — Цапля, — ответила Ада. — Наконец-то! — вздохнул Ламех. Они дошли до двери в конце прохода, а Агасиир постучался. Дверь весьма солидная, из кедровых брусьев, перехваченных бронзовыми полосами. Стук маленького кулачка почти не слышен, хотя Агасиир колотит со всех сил. — Что Джарат еще задумал? — пробормотала Ада, опустив дочь рядом с Агасиром и оправляя рубаху. Она потяжелела за последние недели, но надеялась, что никто этого не заметит. — Игра, должно быть, — предположил Ламех, — как обычно. Тут дверь открылась. — А, пришли! — воскликнул Мелеш, улыбаясь детям. — Не слишком рано? — спросил Ламех. В коридоре было темно. — Вы всегда вовремя, — успокоил Мелеш, впуская гостей. Они миновали несколько комнат, убранных коврами и драпировками, уставленных дорогой мебелью из твердого дерева. Дом изобиловал коридорами, лестницами, взбегавшими до самой крыши и спускавшимися в погреба, где пахло пряностями и пивом. Наконец они достигли центрального зала дома. Иногда Джарет устраивал здесь приемы для своих воров, но случалось это редко. Рог улитки больше подходил для этих целей. Зал этот самый простой, но одновременно и самый торжественный в доме. Никаких излишеств. Только ряды сидений полукругами. У задней стены размещен большой стол, уставленный всевозможными яствами. Птица, свинина, козлятина, жареные, вареные, печеные, копченые, хлеб разных видов, сырые фрукты, пиво и сласти. Вытяжные отверстия под самым потолком одновременно играют роль еще и световых окон. Джарет стоял у стола, угощая своих подчиненных. Они уписывали еду с такой жадностью, будто только что вышли из пустыни после долгих скитаний. — Вот и вы! — воскликнул Джарет. Он взъерошил волосы Агасиру и пощекотал Еву, заставив крошку завизжать от восторга. — Как дела, друг? — Мы хотим смотреть на Андеров, а мама не дает, — прогудел расстроенный Агасир. — Да ну! — Ада возмущенно покачала головой. — Солома да старые тряпки, что такого? — улыбнулся ей Джарет. — Ты в их возрасте и не такое видала. — Хватит жечь, ломать, крушить, — возразила Ада. — Да и Андер вовсе не такой уж плохой, — добавил Ламех. — Что такое Андер? — спросила Ева. — Балда, — презрительно бросил Агасир. — Он соломенный дядька. Его жгут-то он пугает злых духов. Правда, Джарет? — Правда. И самый большой костер Канпурама как раз на площади в конце моей улицы. — А можно посмотреть? — взмолился Агасир. — Ой, мама, мама, пожалуйста! — завизжала Ева.